сколько женщин, знакомых Николасу, попадали в эту категорию. Лорду Мельбурну также было известно, что к женщине, принимавшей участие в обряде черной мессы, обращались как к Венере. Она обязательно должна быть девственницей. Лорд Мельбурн подумал о сэре Джеральде Кигане, и его кулаки автоматически сжались. Это был настолько распутный человек, у него была столь дурная репутация, что если бы не его колоссальное богатство, его не пускали бы даже на порог гостиной всякой порядочной дамы. Милорд вспомнил, что сэр Джеральд имел репутацию любителя молоденьких девушек. Он слышал, как над сэром Джеральдом смеялись мужчины в клубе, слышал, как о нем говорили, как о завсегдатае домов терпимости, которые поставляли своим клиентам только что приехавших из провинции девушек, завлекаемых в столь гнусное ремесло на конечных станциях дилижансов в Лондоне. Неопытная девушка, приехавшая в Лондон в поисках работы, поначалу терялась перед шумом и толчеей столичной толпы, и она с радостью принимала помощь какой-нибудь солидно выглядящей пожилой женщины, которая в мгновение ока затаскивала простодушную провинциалку в публичный дом. Именно в этих печально знаменитых заведениях услаждали свои извращенные вкусы джентльмены, подобные Джеральду Кигану и Николасу Вернону. По мнению лорда Мельбурна, они оба были презренными личностями, людьми без принципов, без порядочности и без чести. Он сжал кулаки так, что побелели костяшки. Милорд слишком хорошо понимал, почему леди Ромейн показалось, что так отвратительно блеснули глаза Николаса. Теперь лорд Мельбурн точно знал, что рассказы о клубе адского огня не были преувеличением. Сейчас он понимал, кто все оплачивал. В распоряжении Николаса было богатство Кигана, достаточное для восстановительных работ, обустройства пещер, несомненно, для приобретения продуктов и вина, требовавшихся в огромных количествах людям того типа, которые желали стать членами подобного клуба. Именно деньги Кигана обеспечивали набитые женщинами повозки, приезжающие из Лондона, женщинами, готовыми на все ради золота, готовыми отдаться животным страстям тех, кто хорошо платил, что мог себе позволить Николас, опирающийся на богатство Кигана. «Боже, если бы я знал все это раньше!» — воскликнул лорд Мельбурн. Тут он вспомнил, как говорил майору Фостеру, что для того, чтобы действовать, нужны доказательства. «Но, предположим», — тихо произнес какой-то внутренний голос, — «предположим, что доказательством будет Кларинда». «Это невозможно». «Это немыслимо», — возразил здравый смысл. Тем не менее, предчувствие подсказывало, что девушка в смертельной опасности. Она была утонченной и невинной, и, несомненно, Кларинда возбудила к себе ненависть Николаса Вернона, став наследницей земли и состояния, которое тот уже считал своим. «Почему я не догадался, что с ней может случиться что-либо подобное?» — спрашивал себя лорд Мельбурн. «Я должен был забрать ее из Прайори, где единственной ее защитой были умирающий человек и несколько старых слуг. Я должен был быть настороже, как только узнал, что подслушивавший лакей доставил свое сообщение в Лондон». Он уже забыл, как еще недавно говорил себе, что все это не его дело, забыл, что он не хотел ни во что вмешиваться, забыл, что всего лишь сегодня утром решил, что со смертью сэра Родерика его партия будет доиграна, и он не станет интересоваться будущим Кларинды. Теперь лорд Мельбурн знал только, что должен спасти девушку, спасти от опасности столь ужасной, что он не мог даже четко представить ее или выразить словами. Лошади быстро неслись вперед. Тем не менее, милорд постучал в стеклянное окно. «Быстрее!» — потребовал он от кучера. «Еще быстрее!» Когда карета свернула на дорожку к Прайори, она понеслась с такой скоростью, что легкий экипаж закачался на рессорах, словно попал в шторм. Карета подъехала к входу, и не успел еще лакей соскочить с запяток, как лорд Мельбурн сам открыл дверцу и выскочил наружу. У открытых дверей стоял Бейтс. «Ваша светлость, слава богу, вы приехали. Что случилось? Где мисс Кларинда?» — спросил милорд.